Глава 12. Адам замолчал, щелкнул пальцами, и дверь кабинета распахнулась. Призрак старательно изобразил досаду. Настоящий виртуоз. У нас в Закере вышло хуже, но гримасы мы все же состроили. Ректор и декан теоретиков были слишком возмущены, чтобы заметить фальшивую досаду и так и не сломанную защиту неожиданно распахнувшейся двери. На это и был расчет. «Что ты себе позволяешь?» Первым выкрикнул профессор Аарон, поглядывая на нас с Шелдоном с беспокойством. «Играет на публику?» «Что ты им рассказал?» — продолжал эльф. «Все?» — равнодушно пожал плечами Адам. «Принцу нужно знать, что ему и его невесте угрожает опасность. Вы заигрались, господа». Вестник искоса бросил взгляд на ректора, скалой возвышающегося за спиной эльфа. Дракон не вмешивался. Слушал, очевидно, старался определить ложь. Однако Адам сказал чистую правду. «Зачем?» — вступил, наконец, в беседу Эшери. «Мы же все продумали. Мальчик помог бы устранить сбой в ловушке и перенастроить защиту». «О как! Принц-пешка, которому уготована роль слепого рычага. Это, безусловно, круто. И главное, как удобно!» Принц узнал, что его выбросили. Воспылал к отцу страстной любовью и дал демону защиту в виде академии, привязанной к вестнику смерти. Рогатый отблагодарил его, сохранив жизнь. А королю придется либо погибнуть, либо подчиниться. Возможно, не только ему. Демон, которого защищает мощь вестника смерти, легко подомнет любое государство. А демон, которому помогает сила Тайсто, станет непобедимым. Благо, рычаг давления на принца есть. Одна шустрая погодница. Ради этого Рогатый даже вытерпит невыполненное обещание. Частичное отсутствие сил перестанет быть проблемой, а остальное будет не столь значимым, когда в лапы попадет такая мощь. А если вспомнить, что наш демон был вестником, то, скорее всего, невыполненное обещание для него не так важно, как для других демонов. Промашка вышла, господин Морган. Все эти сотни лет Рогатый ждал удобного момента. Я, вцепившись в руку жениха, как и полагается той, что узнала о демоне в академии, из-под тишка изучала лица дракона и эльфа, оба из долгоживущих народов, народов, чья гордыня у отдельных особей зашкаливает. Вспомнить хотя бы пресловутые драконьи пещеры с золотом и эльфийские города, куда в древности не пускали другие народы. Да, Эшери и Аарон когда-то были преданы Балдрику. Но со временем меняется не только климат. «Зачем ты впутал его во все это?» Дракон обогнул эльфа и, опершись ладонями о стол, навис над вестником. «Ты подумал, что будет с ними?» В нашу с Закери сторону махнули рукой. «Что, если демон успеет уйти? Ты лишил их возможности прожить счастливо оставшееся время». «Ага». Счастливо, высчитывая, от чего помрет мой жених. «Ты давно не человек», — поморщился Эшери. Адам с кривой усмешкой развел руками. Дракон повернулся к нам. «Закери, мне жаль, но это существо поторопилось». Я заметила, как сердито блеснули глаза эльфа при слове «существо». «Так вы не вместе, господа долгоживущие? Или ректор решил завести себе демона единолично?» «Хм, вполне в драконьем духе. То есть не только защита для демона, но и перенос контроля над Академией со всех на одного. Вот никогда не поверю, что Балдрик не обезопасил своих детей на этот случай и отдал оружие в руки своих приближенных». И снова кровь Тайсто, принц, Закери, идеальный виновник бед. В том числе неожиданной потери власти над Академией королем. Когда случится беда, никто не узнает, что он отдал власть демону для его поимки. Об истинном виновнике узнают далеко не сразу, как только дракон удовлетворит захватнические амбиции. Или не узнают, потому что демона отодвинут или убьют. И вот вам спаситель-призрак, идеальный правитель на все времена, а главное – бессмертный и бессменный. Отлично придумано. «Жить, зная, что за тобой охотится демон, куда проще, чем гадать, какое дерево свалится тебе на голову». Закери погладил меня по руке. Жених бесшабашно улыбнулся, подмигнул мне. Хитрый блеск в карих глазах заметила лишь я. Закери мастерски скрыл его за показной бравадой принца, способного штурмовать ворота Академии с упрямством барана. «Магистр Эшери, вы сказали, что я могу что-то там настроить. Давайте поджарим демону хвост». Закери подскочил с дивана, потянул меня за руку. Я нахмурилась и вполне в духе заучки-погодницы, постоянно выкидывающей какие-то фортели, заявила. «А вы уверены, что Закери принц? Все же в приюте могли ошибиться. Если он не принц, защита его уничтожит. Давно я таких глупостей с умным видом не говорила». «Закери Тайсто, Энджи», — заверил эльф. «Ты сможешь сама в этом убедиться», — ласково подхватил дракон. «Эшери, это плохая идея». Аарон отрицательно покачал головой. «Кейн лучше побыть с фармером, навестить Алекса. Это вполне ожидаемо, не вызовет подозрений у демона». «Вполне логично, Аарон, что я обнаружил пропажу книги из закрытой секции библиотеки», — не согласился дракон, открывая портал и вытаскивая знакомую книгу с полустертой пентаграммой на обложке. «И вызвал нашу парочку для беседы. А то, что я провел их в преподавательское крыло, так в ректорате как раз чинят мебель после нашествия лемуров. Какой-то умник отобрал у них шкатулку и забросил к нам». Эльф удивленно смотрел на ректора. «Вот это умение все поворачивать в свою пользу. Виртуоз!» «Кейн, Шелдон, прошу за мной», — скомандовал ректор, распахивая дверь. «Аарон, присмотри за нашим гостем», — показал на Адама с отрешенным видом изучающего стену. «Я вызову, если что-то пойдет не так», — заверил дракон, заметив, что эльф не торопится выполнять приказ. И мы под конвоем Эшери двинулись по коридорам учебного крыла. Несмотря на свободный день, постоянно кто-то попадался на пути. Студенты спешили по своим делам, провожали нас кто насмешливым, а кто сочувствующим взглядом. Призрачные сотрудники, видимые и нет, тенями скользили мимо, не отвлекаясь. Ректор решил лично побеседовать с двумя студентами. Что такого? Просто воспитательный процесс. Мы благополучно дошли до площадки верхнего этажа крыла преподавателей. Убедились, что нас никто не видит, и быстро поднялись по узкой лесенке на чердак. И очутились в самом сердце академии, не зря заклинание волнами омывало крышу. Под ней скрывалось весьма мудреное плетение. Казалось, мы попали внутрь огромного смерча. Нет, нескольких смерчей, слившихся в весьма замысловатую фигуру, напоминающую сферу со стенами-сотами. От них в стороны уходили всплывающие рунами туннели. Руны были везде. Темные подвижные стены ими изобиловали, напоминая взбесившуюся магическую доску, на которой перепуталось несколько текстов. Но в отличие от доски, тут наблюдался некий порядок. Несколько сот отличались узором. Общение с водяным змеем помогло понять, что руны на одних – основа защиты, на других отвечают за сдерживание, на третьих – за управление, и на последней партии, отличавшихся от других сот, за ловушку. Весьма оригинально Адам использовал наши с Закери свидания, чтобы дать знания, не включенные в программу. Первые три вида сот исправно работали. А вот ловушка была частично отключена. Видимо, драконьи лапы постарались, иначе бы демоны носу в академию не сунул. «О, вот это махина!» – протянул Закери, медленно обходя зал. «Сколько силы!» – подхватила я, следуя за ним. Немного приостановилась у узла, отвечающего за ловушку. Постаралась запомнить, что удалось отключить дракону. Принцип у неправильных узлов практически одинаковый. Эшери терпеливо ждал, когда мы вдоволь насмотримся. Играл роль понимающего наш восторг наставника. Знал бы он, чем были заняты головы открывших рот студентов. Ощущение грозы ответило на возникший в голове вопрос. Неужели демон настолько доверяет Эшери, что не придет проконтролировать процесс? Не доверяет. Я сосредоточилась на ощущении опасности. Нарезая второй круг и бурно восторгаясь, нашла место, где стоял рогатый, неподалеку от входа. А если точнее, я чуть не сбилась с шага. Мой грозовой радар ощущал два невидимых источника опасности, помимо вполне видимого ректора. Жаль, под рукой нет флага с острым древком. С удовольствием бы потыкала воздух, чтобы проверить. Любопытно, что бы сказал дракон, который, очевидно, не в курсе двойного пополнения. Надо было, господин ректор, не планы господства строить, а вместе со студентами тренировать интуицию. Демон и некто находились рядом. Неужели рогатый приволок привязку? Ну да, правильно. Решил ее сменить на надежную, дающую защиту и силы, на академию. Но чтобы это сделать, надо убрать старую. А она, конечно, об этом не знает. И она, или он, настроен весьма агрессивно против нас с Закери. Тогда понятно, для чего были покушения на меня. Видимо, рогатый постарался, чтобы угодить привязке. Интересно, кто нас так ненавидит, что пошел на сделку с демоном? Дастин? Вряд ли. А больше некому. Закери недолюбливают многие. Но им до меня нет дела. Тут же наблюдается особо страстная любовь именно ко мне. Все равно скоро узнаю. А пока пусть будет сюрприз. Закери, у нас не так много времени. Ректору надоело ждать. Он протянул Шелдону кинжал, показал на соты управления. Тут все завязано на крови твоего рода. Переведи управление на меня. Я сделаю как надо. Эта тварь попадется. Закери закивал, стиснул пальцами рукоять, а дракон будто бы случайно отступил ко мне. Моя шея поблизости — весьма удобная вещь. Особенно если принц что-нибудь заподозрит и замешкается. Я тоже случайно от волнения слегка заискрилась, быстро собирая силы и готовясь задержать дракона, снять щит с демона и слегка подпортить ему жизнь. Чувствовала себя на удивление спокойной. Сосредоточенность на дыхании отлично помогала. Злость и страх навредить Закере и глупой привязке демона не давали выплеснуться силам. Смогу ли еще раз повторить такое? Я не была уверена. Один шанс, второй попытки нет. Закери подошел вплотную к узлу управления. Эшери придвинулся. Заботливо подпихнул меня рукой. Чудом успела убрать разряды, чтобы его раньше времени не ударило молнией. «Приготовьтесь». Жених провел лезвием по ладони. Поднес руку к сотам. Капли крови упали на руны. Они ярко вспыхнули. «Пора». Вспышка молнии ослепила, сила хлынула наружу бурной рекой. Послышался рык разъяренного зверя. Дракон попал в ловушку из переплетенных разрядов. «Тварь!» — выкрикнула привязка оставшегося без защиты демона. Я развернулась к ней и рогатому, действительно рогатому, прямо как статуи на погостах. Рога, хвост, копыта. На изучение анатомии демона не было времени, счет шел на секунды. Как и на удивление, рядом с рогатым мужчиной сжимала кулаки Корнелия. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула она. «Прости, подруга». Разряд молнии вошел в ее грудь, и она мешком свалилась к копытам рогатого. Демон, оставшийся без привязки, взвыл, дернулся к выходу. «Здравствуй, Люциус». Адам в истинном облике, с острой косой наперевес, преградил ему путь. «Давно не виделись, друг». Вестник с улыбкой следил за первыми темными нитями ловушки, оплетающими демона. «Хватит бегать, друг!» Адам взмахнул косой, и они с демоном исчезли. А меня схватили за горло. «Я все равно исчезну!» — прорычал в ухо Эшери. «Но и ты не выживешь!» «Выживет! У тебя больше нет сил Академии!» Я услышала возглас Закери и одновременно почувствовала, как с моих пальцев вместе с молниями срывается сила Тайсто. «Ты самый обычный призрак!» Тихий хрип, и призрак превратился в пыль. Схватившись за горло, я прошипела, без сил опускаясь на пол. «Корнелия, душа! Схватил! Успел!» «Да!» Закери шумно вздохнул и сел рядом. «Долго не удержу, сил почти нет». «У меня тоже». Я показала крохотную молнию на кончике пальца. «Увы, слишком мало, чтобы спасти Корнелию. Вот вам и особо опасные, и пресловутый максимум сил». «Нужен фармер», — прошептал Закери. «Сможешь создать вызов. Я бы сам, но тогда душа уйдет». «Да». И я запустила вызов. Фармер явился на удивление быстро. Увидел Корнелию, подхватил на руки. «Закери со мной». «Энджения, своим ходом в лазарет», — шагнул в открывшийся портал. «Энджи», — Закери помог встать с пола. «Иди, ты ее душу удержишь», — подтолкнула жениха к порталу. Шелдон стукнул себя по лбу и заковылял следом за целителем. А я двинулась к двери, открыла и поняла, что сидеть мне в академии до конца семестра минимум. Я стояла на лесенке, а вокруг светило солнышко, игриво подсвечивая клубы пыли и неспешно оседающие на пол коридора обломки крыши и перекрытий. Моими стараниями преподавательское крыло осталось без крыши и чердака, за исключением комнаты, где находились узлы управления заклинанием. Верх здания будто корова языком слезала. С лесенки я при желании могла разглядеть обстановку в ближайших преподавательских комнатах и озадаченно озирающихся обитателей. «Весьма впечатляет», — улыбнулся Адам, появляясь рядом и усаживаясь на ступеньку. Легкое движение пальцев и неожиданно оказавшиеся на солнцепеке работники академии заозирались, высматривая, куда я делась. Щит у вестника превосходный. «Прогресс налицо. Контроль и управление эмоциями. Хорошо». Задумчиво трогая кончиками пальцев глубокую, быстро заживающую рану на бледной щеке, продолжил Адам. «При том выбросе силы, что случился, вы вполне могли сравнять с землей крыло полностью. Ректор Аарон, конечно, вас накажет, но вы ведь это и так знаете». «Угу». Я мысленно попрощалась с зимними каникулами. «Ректор? А у вас есть другая кандидатура?» Я насмешливо приподняла бровь. «По мне, единственная кандидатура». «Полно вам!» — рассмеялся вестник. «Закери так дал мне больше, чем я просил». «Что именно?» «Академию». «Ну, Закери, молодец». «Разве вас не беспокоит, что теперь всей этой мощью управляет не король, а вестник смерти?» — лукаво спросил Адам, наблюдая за моим довольным лицом. «Нет, только вы сможете всем этим правильно распорядиться». «Я не ошибся в вас, Энджения. Вы видите больше, чем другие. Наш принц такой же», — серьезно ответил вестник. «Поэтому я принес ему клятву служения. Я всегда буду защищать род Тайсто». Я расплылась в счастливой улыбке. «Какой же он хороший!» А потом спохватилась. «Когда вы успели?» «Сразу после того, как отправил останки Люциуса в безвременье». На щеках Адама заиграли желваки. «Мне жаль». Вестник прикрыл глаза, кивнул и продолжил. «Когда помог запихнуть упрямую душу Корнелии обратно в тело. И перед тем, как с Аароном связался король, не понимающий, куда делась его связь с заклинанием Академии. Связался, а мог бы войска прислать. Это дает надежду, что он простит Закери». «Что он сказал, когда узнал?» – прошептала я, усаживаясь рядом с Адамом. Сил цепляться за перила не осталось. Обрадовался, что с демоном покончено. Потом имел весьма бурную беседу с сыном. Выяснил, что Закери пошел в него, и никакое воспитание этого не пересилит. В итоге Шелдон, поначалу из упрямства промолчавший о моей клятве, все же о ней сказал. Его отец недоволен, но это скорее показное. В роли вассала я его устраиваю. Нам повезло, что он куда более демократичен, чем был Балдрик перед смертью. Кстати, от фармера привет». Адам задорно хмыкнул. «Обещает найти тебя и сунуть в ванну с зельем, если не доползешь до лазарета в ближайшее время. Просил передать, что сожалеет, но Корнелию не вылечить, потому что лекарства от глупости еще не изобрели. Хотя надежда есть, он собирается послать ее к знакомому целителю душ. К мозгоправу. Она не сказала, почему так меня ненавидит. Я прислонилась к нагревшимся на солнцепеке балясинам. Почему ненавидит мою семью? Вспомнила, как Корнелия смотрела на моего отца. Потом с ним начали случаться неприятности. Если бы не опыт и сила, какая-нибудь из попыток демона угодить привязке вполне могла закончиться его гибелью. А в моем случае помогли везение и сила Закери». «Сказала». Адам осторожно коснулся моей руки. По коже прошлось целительское заклинание. Стало немного легче. «Не стоит. Вы сами только начали восстанавливаться. Лучше помогите добраться до фармера». Адам подхватил меня на руки, вспыхнуло белое сияние, и мы оказались в приемной целителя. «Клади на кушетку», — приказал сходу фармер, исчезая в стене. Вестник уложил меня, сам устроился на стуле. «Вы не сказали, почему Корнелия меня ненавидит?» «Все оказалось банально. В детстве Корнелия с семьей чуть не погибла, попав в ураган. После него она начала бояться молний. Но тогда пострадал не только дом. Склады с товаром были полностью разрушены. Отец девушки много лет с трудом сводил концы с концами. Многие годы в душе Корнелии росла ненависть к погоднику, устранявшему ураган. Им был мой отец. Она совершенно не хотела понимать, что ему сообщили, когда стихия уже бушевала. Что именно он ее остановил, хотя и прибыл поздно. Корнелия считала, что ее отец должен подать иск на моего папу и разорить его. Естественно, ее не слушали. Тогда ее и нашел демон. Ей было 13, и она согласилась подождать, поверив словам рогатого благодетеля, что месть особенно хороша, когда жертва счастлива. Корнелия послушно выполняла, что он говорил. Даже стала моей подругой. Демон умело направлял ее ненависть. С его подачи, с помощью козней Дастина, на тот момент уже попавшего в сети рогатого, я поступила в Академию мертвых, где должна была погибнуть после передачи власти над заклинанием Балдрика демону. Я, отец и мама. Так он ее убеждал. Лучшей мести Корнелия желать не могла. Вот и все. Теперь ее ждут либо тюрьма, либо закрытая лечебница. «Адам, брысь отсюда!» Фармер сгрузил на стол звякнувшие друг от друга пузырьки, ногой придвинул стул, поставив на него чемодан. «Ну что, Кейн, сегодня вы побили рекорд Шелдона по посещениям лазарета». Некоторое время спустя я, здоровая и сонная, была доставлена целителем в комнату, пешком, под щитом. О последнем пришлось напомнить. Фармер не видел ничего предосудительного в том, чтобы пронести больную на руках по академии. «А вы правда не помните, кем были?» – не сдержалась я, когда фармер шутливо пригрозил усыпить меня в лечебных целях на пару суток. Любопытно ведь? Целитель посмотрел на потолок, вытянул губы трубочкой, скривился и пожал плечами. Знания остались. А вот личность... Пришлось собирать себя заново из того, что осталось. Не бойтесь, Кейн, психически я нормален. Хотя, если еще раз застрянете на бревне, могу и покусать. После ухода целителя я хотела только одного – добраться до кровати. Но небольшое паломничество, случившееся после, отложило нашу встречу с подушкой на неопределенный срок. Первой заглянула Ариадна Риана. Без маскирующего макияжа, делавшего сестру ледышки ее копией, она выглядела более живой, теплой, домашней. Риана обняла меня и, счастливо хлюпая носом, сказала, что настоящая Ариадна спасена. Печать исчезла вместе с демоном, и девушку вывели из анабиоза. Риана пылко поблагодарила меня, потом попросила извинения за обман, хотя вины ее в этом не было. Ситуация с Ариадной оказалась из разряда тех, когда выбора нет. С Рианой связался ректор, сказал, что это касается ее сестры, попросил не беспокоить родителей. Девушка приехала. Конечно же, она согласилась помочь ради спасения Ариадны. «Сестра скоро уедет домой. Она не хочет тут учиться. А я собираюсь попробовать сдать вступительные экзамены». Неуверенно улыбнулась Риана. «Ректор Аарон предложил. В качестве исключения. Мне тут нравится, но я слабее сестры». «У тебя все получится», — заверила я. Следом за Рианой явился Алекс, убедился, что я жива. Пожаловался, что его не выпускают из лазарета. По секрету сообщил. «Ариадны две». И с нами общалась копия. Новость о Риане он воспринял с восторгом. Едва фармер уволок довольного Беннета обратно в лазарет, на балкон забрался Закери. «Привет!» – я помахала ему с дивана. «А вот и мой принц. Любимый, я надеюсь». Шелдон с видом фокусника перегнулся через парапет и достал увесистую коробку. «Смотря что внутри». «Какая меркантильная леди!» – тепло рассмеялся он, придвигая к дивану чайный столик. В коробке оказался настоящий набор для свидания. Торт, бутылка обезвреженного привратником вина, бокалы, фрукты. «Что отмечаем?» – наблюдая, как Закери сервирует стол, полюбопытствовала я. «Мое рождение!» Все зеркала и газеты только и твердят. Из достоверных источников стало известно, что у королевской четы есть второй сын. Насмешливо пояснил Закери. Мальчик родился с внешними дефектами и поэтому обучался в закрытой школе и колледже. а теперь под чужим именем поступил в Академию мертвых, и, по слухам, с дефектами внешности удалось справиться с помощью нетрадиционной эльфийской магии. «Ура! Мы скоро увидим принца!» «Быстро они!» – восхитилась я. «А как твои родители?» «Нормально. Рады, что мне больше ничего не грозит. Отходят от визита короля и королевы». Закери откупорил бутылку. «Они инкогнито явились в наш дом. На семейном совете было решено, что вариант, предложенный королевской четой, нам вполне подходит. Родителям присвоены звания специалистов в нетрадиционной эльфийской магии. Я могу спокойно их навещать, приглашать к себе, встречаться с ними, выказывать свои чувства. Они ведь мне, по легенде, как вторые родители, даже имя погибшего сына дали. А проблему с теми, кто будет идти к ним за помощью, решат два настоящих целителя эльфа, которых к ним приставили под видом помощников. Да здравствует тайная канцелярия!» Я сползла с дивана и обняла Закери. «Все образуется!» «Чувствую себя пациентом клиники для умалишенных», пожаловался жених, прислоняясь лбом к моему. «Так же много шума, и демон его знает, что происходит», и со смешком продолжил, целуя меня. «Принца заказывали?»